Слева была группа высших кланов, справа была низших кланов, а вот дальше, в конце зала, была колонна смешанных кланов. Нурарихен отметил, что многие еще не поняли причину собрания и посылали в его сторону любопытные взгляды на ответы. Но он не спешил отвечать, а просто наблюдал и оценивал наряды и поведение всех йокаев в зале. Сам Нурарихен был одет в черное кимоно, поверх которого была красная накидка. Перед Нурарихеном был такой же столик, как у всех, да только на нем была большая красная чаша для саке. Нурарихен уже был готов ее наполнить, но пристальный взгляд Гюки останавливал его, так как для выпивания еще было рано. Ведь с правой стороны от Нурарихена сидел Гюки, одетый в черное кимоно. Сейчас он выступал в качестве верного советника и правая рука Нурарихена. И заметив, что атмосфера уже достигла точки терпения, Нурарихен решил, что терпение всех глав достигло предела. Поэтому Нурарихен привлек к себе внимание. КХМ кашель. Все сразу обратили свое внимание на короля йокаев и инициатора этого собрания, на который пришли все без исключений. Поэтому все пристально смотрели на Нурарихена и ждали его дальнейших слов, как вдруг с глупой улыбкой он выдал: «А что вообще мы здесь делаем?» Ха-ха-ха, от его слов все выпали в осадок, а члены клана Нура лишь закатили глаза и горестно вздохнули. «Господин, прошу вас, будьте серьезным. Тут собрались очень много важных личностей, и если вы и дальше будете валять дурака, то все может плохо кончиться», — нашептал Гюки серьезным тоном Нурарихену на ухо, и достаточно тихо, чтобы никто не услышал, кроме них. «Извиняюсь за такие слова, но я хотел просто разбить такую унылую атмосферу, которую создаем мы все, ха-ха-ха. Я прошу вас перестать смотреть друг на друга с таким видом и высокомерием. Сейчас мы должны обсудить важные вещи», — сказал Нурарихен серьезным тоном, сделав минутную паузу, и после продолжил: «Сейчас мы должны обсудить наш дальнейший курс действий после подписания оборонительного союза между демонами, падшими вампирами. Как вы знаете, скоро война рас, и я хотел бы, чтобы каждый внес свой вклад перед началом войны», — объявил Нурарихен. «Господин Нура, разрешите спросить?» — поднял руку один из глав высших кланов. Это был очень высокий на вид мужчина. На нем была желтая юката, а под ней виднелась еще одна, только синяя. У самого мужчины были очень длинные черные волосы. Но самая заметная черта – он носил маску с рисунком насмешки. За самим мужчиной стоял символ клана обезьян. «Конечно, можете также представиться, а то не все могут знать ваше имя», — сказал Нурарихен, намекая на смешанные и низшие кланы, которые редко его видели. «Его имя Хихи. Нурарихен помнит и знает его лично, потому что Хихи был один из самых преданных его сторонников. Хоть это трудно разглядеть за маской, но у него весьма красивое лицо, но никто не знает, зачем он носит маску. Он нашел Хихи, изгнанного из своего клана, за то, что он посмел пойти против указа главы клана. Хотя изначально его хотели казнить, но из-за того, что он был наследником, его могли только изгнать. Его отец был весьма строгим и властным. А когда к власти пришел Нурарихен, Хихи лично бросил вызов своему отцу, чтобы забрать права на клан и стать новым главой. В итоге, конечно, Хихи победил, но не без последствий, ведь в конце поединка он едва стоял на ногах. И спустя какое-то время у Хихи даже появилась жена, и поэтому скоро у него должен родиться ребенок. «Благодарю. Мое имя Хихи. Я глава высшего клана обезьян. Господин Нурарихен, я хотел бы спросить, что именно вы подразумеваете под вкладом? Насколько нам всем известно, каждый клан уже давно вносит свой вклад на благо нашего королевства, практически давая самое лучшее для процветания нашей расы: талисманы, оружие, еда, магические книги, методы тренировок, знания, силу и т.д. Что же еще от нас требуется, чтобы внести еще больший вклад?» — задал весьма разумный вопрос Хихи для всех в зале. «Пффф». Нурарихен лишь устало вздыхает своей трубкой. «Согласен, каждый клан уже внес свой вклад, еще до начала войны. Я уважаю каждый клан, что поддержал меня, а также уважаю те кланы, что помогают сделать наше королевство еще лучше. Но, как я сказал недавно, это не просто сбор налогов, это война рас. А на войне рас нужны ресурсы, а именно живые», — дал очень тонкий намек Нурарихен для всех кланов. А вот когда все поняли намек Нурарихена, что всем придется выдать членов своих кланов на войну, чтобы те сражались в первых рядах, все в зале начали громко перешептываться. Сам Нурарихен ожидал такой реакции, ведь он практически говорит, что берет членов кланов на войну и неважно какой это клан, главное, что есть руки для того, чтобы воевать. «Гюки», — сказал Нурарихен имя своего советника. Тот кивнул, поняв намек его господина, и быстрым движением собрал энергию в своей руке и ударил кулаком прямо по татами, на котором сидел. Бам! От такого резкого удара все перестали перешептываться и обратили внимание в сторону Нурарихена и Гюки. «Спасибо, Гюки. Так вот, я понимаю ваши волнения, ведь член моего клана тоже пойдут на эту войну. Если бы это была простая война, то мы могли бы заручиться обычными воинами и солдатами из крестьян или рядовыми членами ваших кланов. Но мы говорим о войне рас. Каждый раз, когда вспыхивает такая война, чья-то раса исчезает с карты мира, и мы можем стать следующими. Наша раса ни разу не участвовала в войне рас, но теперь мы не имеем права оставаться в нейтралитете. Если мы сможем добиться успеха, то получим новые территории на новом континенте, расширяя таким образом свое влияние», — объяснил Нурарихен, сделав паузу, чтобы до всех дошло серьезность его слов. «Но самое главное, это то, что пятая война раз всех втянет в свою войну, и чтобы наша раса не исчезла, мы обязаны использовать все, что возможно и можно. На кону само наше существование, как Йокаев». После речи Нурарихена, многие погрузились в молчание, и по их лицам было видно, что они всерьез начали все обдумывать. «Хе-хе, разрешите мне слово». Вдруг по залу пропел женский и слегка детский голосок. Все обратили внимание от того, кто его подал. Это было со стороны высших кланов, а уже там можно было увидеть молодую девочку, за которой был символ клана Они. Девочка имела маленький рост, на вид 13-15 лет, короткие, до плеч, распущенные фиолетовые волосы, спереди крупная челка почти до самых глаз, сами глаза фиолетовые со зрачком темнее радужки всего на пару тонов, в волосах вплетена золотая брошь, на лбу два слегка загнутых полумесяцем рога, они имеют телесно-красный окрас, сама девочка носит одеяние жрецов, фиолетового цвета, тоже. Подала голос еще одна девочка рядом с первой. Вторая девочка имела точно такой же мелкий рост, что и ее соседка. У нее были длинные блондинистые волосы, доходящие почти до бедер, но завязанные на середине в хвостик. Глаза девочки были желтыми, но зрачки были узкими, словно у зверя. На лбу два красных длинных рога. Но и еще самое выделяющее у девочки, это были красные кисти рук и ног, похожие на демонические. На теле девочки были причудливые печати, красного цвета, которые мало кто мог понять. Она носила желтый наряд с черными и белыми элементами. Увидев, кто это, Нурарихен не мог вздохнуть от раздражения, так как он знает этих двух девочек. Если бы не важность этого собрания, он просто бы мог их проигнорировать или выгнать. Но из-за всего этого, проигнорировать их значит показать себя с ужасной стороны перед всеми. Поэтому он устало кивнул, чтобы показать свое согласие. «Мое имя Сютин Дадзи. Я первая глава высшего клана Ани. Я хотела бы спросить, будут ли высшие кланы вознаграждены за участие в войне, и будут ли брать женщин и детей на войну?» — спросила она с непонятным энтузиазмом. Нурарихен не мог снова устало вздохнуть, так как понимает, почему она задала такие вопросы. В то же время голос подала ее соседка. «Ибараки Дадзи. Вторая глава. Тот же вопрос, что у сестры», — сказала Ибараки слегка сложной манерой разговора, из-за чего не все поняли, что она сказала. Нурарихен помнит, что эти сестры недавно стали главами своего клана, но по всем правилам не может быть двух глав клана, но чтобы эти сестры были на его стороне, он принял такое решение, чтобы они стали исключением. Хотя до них главой клана Они был их отец, но официально он умер от болезни, оставив своих дочерей. Но все прекрасно понимают, кто глава клана уже по манере речи. Но эти сестры весьма сложные и высокомерные личности, которые не знают себе рамок приличия. Старшая алкоголичка как Нурарихен, а младшая обжора и любительница драк. Когда эти двое вместе, то постоянно устраивают проблемы в столице. И после их игры и развлечений, многие страдают. Но даже несмотря на их проблемные личности, они выполняют свою роль глав и пытаются воплотить свои амбиции. Сютин, почти не скрывая, пытается показать Нурарихена как некомпетентного короля и заставить других кланов убрать, скинуть его с поста правителя королевства Йокаев, но ей это пока сложно удается, и многие воспринимают ее попытки детскими выходками. А вот Ибараки весьма дикая и неразговорчивая личность перед всеми, из-за чего постоянно создает проблемы, и только Сютин способна удержать младшую сестру, чья сила превосходит ее, но она одержима ей на каком-то инстинктивном уровне зависимости. Поэтому эти две сестры проблемные особы для Нурарихена. Он был бы рад, если бы на них нашлась бы управа, вроде отца, который заставит их вести себя нормально, но не судьба. Были даже попытки других кланов устроить брачный союз на этих двух сестер. Вот только кандидаты сбегали после первого знакомства с ними. В общем, у них весьма трудный характер и личности. Насчет вознаграждения высшим кланам, то это пока не обсуждается. Но если высшие и другие кланы хорошо себя проявят, то естественно, что они будут вознаграждены за свои усилия. И пока что вопрос насчет участия женщин в войне раз не решен, но дети вряд ли будут участвовать в первые годы войны. Сказал Нарурихен, и после этого в него полетела бутылка саке, но она прошла насквозь него как будто через дым и разбилась об стену. «Я не намекал на вас, вы тоже можете отправляться на войну, если хотите, но, пожалуйста, не устраивайте погром. Пожалейте слуг», — крикнул Нурарихен на этих двух надоедливых сестер. Нурарихен понял, что Сютин неправильно поняла его намек, думая, что он имел в виду ее как ребенка и женщину, не позволив участвовать в войне. Это одна из ее слабых сторон, поэтому лучше не называть ее маленькой девочкой или ребенком, особенно Лали, так как Сютин тоже имеет некоторую природу любить сражения. И хоть Нурарихен признает, что сестры они внешне весьма красивые и невинные на первый взгляд, но с их характером и попытками довести его до нервного срыва, они вызывают только отрицательные чувства. Сестры Дадзи, из клана они, немедленно займите свои места. Если у вас больше нет вопросов или возражений, не мешайте другим их задавать, крикнул Юки, пытаясь успокоить сестер Дадзи. Сестры же, поняв, что зашли слишком далеко, сели на свои места и продолжили свои дела. Сютин пила саке, и Бараки ела мясо, игнорируя других членов клана. «Господин Нурарихен, разрешите задать вопрос?» Прозвучал голос уже со стороны низших кланов. Посмотрев в ту сторону, все увидели, что вопрос задала девушка, и за ней стоял символ клана Харианага. Она имела средний рост. У нее были очень длинные каштановые волосы, завязанные в хвост, которые являются характерной чертой ее вида. Если присмотреться, можно увидеть, что ее глаза были зелеными. Черты ее лица делали ее красивой. Сама она носила юкату, белого цвета, на котором были узоры цветов. Нурарихен кивнул девушке без колебаний, ведь он желает узнать, что думают низшие кланы обо всем этом. Хоть Нурарихен пытается убрать эту систему высшие и низшие кланы, но это сложно сделать, когда разница слишком уж очевидна. Да и многие йокай уже привыкли к такой иерархии, им будет трудно принять новую систему иерархии, особенно когда на пороге война. Сама женщина была из вида йокаев Харианага, это вид йокаев, который способен использовать и превращать свои волосы в оружие. Все они поголовно женщины, что делает их весьма опасными для мужчин, ведь обычно они всегда имеют прекрасную внешность и поэтому имеют свою популярность в районе красных фонарей. Конечно, они никого не убивают просто так, но лучше не оскорблять их волосы, а иначе дело дрянь. Благодарю. Мое имя Киджора. Я глава клана Харианага. Господин Нурарихен, а как поступит с членами низших кланов? Спросила Киджора. О чем вы? Не до конца понял Нурарихен слова девушки. При потере членов высшие кланы теряют лишь половину своей силы, в то время как для низших кланов потеря даже одного члена вызывает много проблем. Если каждый низший клан выдаст своих йокаев на войну, то существование низших клана подойдет к концу. Некоторые йокаи почти на грани исчезновения как вид. По-моему, это несправедливо, и низшие кланы не должны выдавать своих членов на войну просто так, объяснила Киджора. Да как ты смеешь? Ваша работа как низших — выдать своих йокаев на войну. Мы теряем гораздо больше, чем вы. Вы пытаетесь сбежать от войны. Вы трусы. После слов девушки, некоторые главы высших кланов начали кидать обвинения в сторону девушки. Усталый вздох Гюки дал команду Нурарихен своему советнику. Да, господин, сказал Гюки и повторил свой трюк с ударом по татами. Бам. Когда все стихло, Нурарихен продолжил. Так, послушайте меня. Я понимаю, что для низших кланов отдавать своих членов весьма проблематично и очень сложно. И чтобы все было справедливо, каждому низшему клану будет выставлена компенсация за каждого йокая, который пойдет на войну. Ваше существование не будет окончено. Женщины-дети из низших кланов останутся как гарантия продолжения существования кланов. Дал свой вердикт Нурарихен. Господин Нурарихен, это же несправедливо по отношению к нам, высшим кланом. Вдруг крикнул кто-то из глав высших кланов. Посмотрел на того, кто это сказал, но Рарихен выпустил свою ауру Йоки, чтобы итоги придавить к полу, того Йокая, что заговорил и встал со своего места в возмущении. Бам, треск. Это мое окончательное решение, если есть возражения, сначала просите разрешения дать вам слово, а уже потом кричите что-то о несправедливости. От слов Нурарихена многие почувствовали холодок по телу, но лишь единицы не чувствовали этого. Это были Йокай, равные Нурарихену по силам, но они не желали становиться правителями королевства Йокаев и поэтому просто наблюдали и ждали. «Прошу простите, господин», — поклонился Йокай всем телом в пол, показывая искренность его слов. «Прощаю, а теперь займите свои места, Киджора, надеюсь, это решение сможет удовлетворить низшие кланы». Насчет выдачи членов на войну, от вопроса Нурарихена, девушка вернулась в реальность, так как недавно почувствовала себя скованной от ауры и холодного голоса Нурарихена по залу. «Да-да, господин Нурарихен, возможно, это решит проблему, но мне сложно говорить за всех низшие кланы», — быстро объяснилась девушка. «Ясно, не волнуйтесь, после этого собрания, я созову всех глав низших кланов, снова чтобы решить этот вопрос лично с ними. Это все», — сказал Нурарихен своей обычной манерой. «Спасибо, господин Нурарихен», — сказала девушка, поклонившись, а после заняв свое место. Многие члены низших кланов внутри обрадовались такому исходу к их судьба, ведь раньше их мнение не спрашивали и не учитывали, а теперь им хотя бы дали возможность постоять за себя и решать свою судьбу. «Есть еще какие-нибудь вопросы?» — спросил Нурарихен у всех присутствующих в зале Йокаев. «Разрешите задать мне вопрос?» Все услышали мужской голос со стороны смешанных кланов. Это был мужчина, и за ним стоял символ клана Анизаки. Это был достаточно высокий мужчина. У него были длинные темно-алые волосы, словно кровь. Его глаза имели желтый цвет и хищный зрачок. На лбу у него были два длинных темно-красные рога, которые относили его к клану Ани. На его лице были красные татуировки, что лишь подчеркивали его дикий взгляд. Но самая заметная черта – это большая, красная, демоническая рука с узором, который лишь усиливал эффект его дикости. Носил он белое кимоно с разными узорами. Нурарихен знал этого мужчину, так как тот был бывшим членом клана Ани, но он тот, кто основал свой смешанный клан примерно 27 лет назад. Его звали Такуми Анизаки. Его клан занимается защитой слабых йокаев, а также помощью другим кланам в их трудные времена. Подобный клан очень многообразен и почти выполняет любую работу за очень щедрую плату. В общем, он тот тип йокаев, использующих свою силу, чтобы защищать слабых и помогать нуждающимся. Говорят, что он ушел из клана Ани, потому что не мог смотреть на то, как члены его клана поступают со слабыми йокаями. Конечно, он был сильным среди других Ани, но недостаточно, чтобы победить прошлого главу и нынешних глав, сестер Дадзи. Поэтому он просто решил уйти и основать свой клан. Нурарихен же поддерживал взгляды молодого йокая и старался помочь в том, чтобы никто из высших кланов не пытался надавить на смешанные кланы с подобными амбициями. И поэтому Нурарихен лишь кивнул, так как ждал, когда смешанные кланы покажут себя. «Благодарю. Мое имя Такуми. Я глава Анизаки. Господин Нурарихен, а что делать тем, чьи кланы не являются боевыми и просто заведуют сельским хозяйством или постройкой, или простой продажей сладостей? Ведь членов этих кланов можно считать за обычных граждан», — задал Такуми вопрос. «Что вы говорите? Вы обязаны идти на войну со всеми. А может, ты хочешь, чтобы во время или после войны смешанные кланы использовали численный перевес и захватили власть? Главное, чтобы могли держать оружие, пушечное мясо тоже сгодится, ха-ха-ха». Снова началась шумиха, после слов низших и смешанных кланов, со стороны высших кланов. Бам! После нового удара, на этот раз не от Гьюки, что очень удивило Нурарихена. Поэтому, как и все остальные, он посмотрел в сторону того, кто вызвал удар. И на удивление, это было со стороны высших кланов. Когда все пригляделись, то поняли, что удар вызвала женщина, из-за которой висел символ клана Кицуны. Женщина была высокого роста. У нее были длинные золотистые волосы, доходящие до самых бедер и завязанные в хвост. В волосах было украшение, что поддерживает ее прическу. Ее глаза, как и волосы, были желтого цвета. Черты ее лица делали ее очень красивой среди многих женщин, что встречал Нурарихен. Самое заметное и примечательное для мужчин – это очень большая грудь, которая почти покидает ее одежду, и оголяет верх ее больших груди. Но для обычных, самое примечательное это 9 желтых пушистых лисьих хвостов и пара ушей на голове. Сама она была одета в желтое кимоно, и поверх носила еще одно, но уже черное с узорами, желтых черепов. Но Рарихен знал эту женщину, как и многие жители королевства Йокаев из-за длинной истории популярности клана Кицуне. Эту женщину звали Ясака Кицуне. Она нынешняя глава клана Кицуне, который обладает очень высоким влиянием среди многих высших кланов. Их клан считается один из самых сильных на сегодняшний день, и мало кто даже хочет воевать или конфликтовать с ним. Но Рарихен очень хорошо знаком с ней, ведь прошлый правитель всего королевства Йокаев был из клана Кицуне, но мало кто знает, что именно Ясака помогла убить того правителя, тем самым дав возможность построить новое будущее их расе. Никто не знает, почему она помогла убить прошлого короля, но после смерти старого правителя, она заняла пост главы. Поэтому многие решили, что она сделала это из-за власти главы клана, но Нурарихен в это не поверил, ведь знает ее характер довольно хорошо из-за дружбы, которую имел с ней. Она была строгой и в то же время очень общительной личностью. К своим близким же она относилась теплом и заботой. Когда надо, она могла быть жестокой и холодной женщиной. И ко всему прочему, Ясака старается сделать королевство Йокаев лучше, чем было раньше, поэтому она не жалеет всех своих сил, помогая Нурарихену с процветанием их расы. «Хо-хо, простите за шум, господин Нурарихен, но я просто хотела, чтобы некоторые помнили, где они находятся и что не стоит бросать обвинения, когда доказать их вы не можете. Но разрешите мне вставить слово?» — спросила Ясака с улыбкой на лице, которая давила некоторых глав высших кланов, давая некий намек на предупреждение их дальнейших действий. «Конечно», — сказал Нурарихен с той же улыбкой, что и Ясака. Нурарихен признает, что Ясака весьма привлекательная женщина, многие йокаи с этим согласятся, но он чувствует к ней лишь дружеские и товарищеские чувства, так как они оба желают сделать их королевство лучше и безопасней. «Спасибо, мое имя Ясака, глава клана Кицуне. Я также согласна со словами главы клана Анизаки. Нам не стоит брать всех без разбору, лишь бы пополнить ряды пушечного мяса. Иначе после войны мы можем понести огромные убытки от нехватки рук и тому подобное. И все это может привести к гражданской войне или голоду прямо в нашем королевстве», объяснила Ясака, вставая со своего места, чтобы каждый обратил на нее внимание. После слов Ясаки, никто даже не издал звука, все боялись еще больше разгневать эту даму. Ведь есть те, кто знают, что Ясака равна по силам с Нурарихеном в одиночку, но также, многие знают, что когда Нурарихен сражается со своим кланом, он становится сильнее любого в этом королевстве. Говорят, что название этой силе дали парад сотни ночных демонов. Поэтому сильнее Нурарихена вместе со своим кланом нет никого. Но когда они знают, что эта женщина способна сделать в одиночку, сильно нервирует многих глав в этом зале. «Хаймэм, я услышал ваши вопросы и просьбы. Похоже, я не подумал о таких кланах, которые не занимаются подобным ремеслом. И похоже, что вы правы насчет того, что потеря стольких мастеров и работников лишь усугубит положение нашего королевства в дальнейшем будущем. А я не хочу, чтобы после войны мы несли убытки, а не триумф», сказал Нурарихен серьезным тоном, а также задумчивым выражением лица. «Это значит», — хотел продолжить Такуми, но Нурарихен прервал его, встав со своего места. «Да, я Нурарихен Анура, своим именем, как король королевства Йокаев, объявляю, что ни боевые кланы не обязаны выдавать своих членов на военный призыв, а также во время войны каждый небоевой клан обязан взять безопасность и сохранение городов, пока все остальные кланы будут заняты войной. Но еще, они должны удвоить усилия во время войны, чтобы сохранять порядок и поддерживать военную силу королевства всем необходимым в королевстве», — объявил Нурарихен свой королевский указ. Некоторые главы высшие кланы сжали кулаки от гнева, потому что это указ от имени короля, и даже они не осмелятся идти против него громко и при нем же. Но больше им не нравится, что просьба какого-то смешанного и низшего клана были приняты королевским указом. «Есть еще какие-нибудь вопросы?» — спросил Нурарихен весь зал, когда он и Ясака сели за свои места. «Разрешите мне задать вопрос?» — вдруг все услышали мягкий и в то же время холодный женский голосок. Посмотрев в сторону источника, они увидели женщину, которая находится в рядах низших кланов. За девушкой был символ клана Юкианна. Это была женщина среднего роста. Она имела длинные, черно-белые волосы, которые почти доходили до пола. Она имела красные глаза, словно кровь. Черты ее лица были прекрасными и холодным. Она носила длинную белую юкату, которая была немного великоватой для нее, а на шее висел белый шарф. Все это вместе с ее волосами и глазами создавало просто завораживающую красоту женщины, словно холодная принцесса. Нур-Рихен узнал женщину, что решила взять слово, и не имея причин отказывать, он кивнул ей в ответ. «Благодарю. Мое имя Сыцура Ойкова, глава клана Юкианна. Господин Нур-Рихен, мне просто любопытно, как правитель королевства Йокаев, вы ведь тоже отправитесь на войну?» — с ехидством спросила Сыцура. А это на ее обращение Нур-Рихен не мог снова устало вздохнуть, он уже начал подозревать смысл ее вопроса. «Да, это правда», — кратко и немного уныло сказал Нур-Рихен. «Тогда это значит, вы можете там погибнуть, а если вы погибнете на войне, кто же будет править королевством Йокаев?» — задала весьма разумный вопрос для всех Сыцура. «На что вы намекаете?» — уже поняв ее намек, но Нур-Рихен не мог не задать другой, а иначе он может стать тем, кто предложил эту тему. «Я просто думаю, что вы ведь и так долго правите нашим королевством, но все не имеет жены и наследника. Так почему бы вам не завести наследника до начала войны? Ведь так мы сможем выбрать правителя без кровопролития в случае вашей смерти. И, наверное, многие были бы согласны предложить в качестве кандидаток своих дочерей или самих себя», — с намеком на себя сказала Сыцура. Нур-Рихен же устал от темы с его женитьбой. Очень долгое время всякие кланы предлагали ему кандидатов в жены и наложниц, и все они были отвергнуты. Ведь самому Нур-Рихену не хотелось пока что жениться или заводить наследника в эти трудные для него времена, да и кандидаты, что были присланы другими кланами, были не очень. Красивыми они были, это точно, но слишком послушные и лишенные нормальных чувств любви к нему, кроме обожания на почве восхищения его статуса короля или похоти из-за внешности. Но большинство из них хотели власти для их глав или его тела, или то и другое вместе. Сыцура же так-то любит его очень сильно и давно, но Нур-Рихен не испытывает к ней взаимных чувств любви. Дело было не в том, что она из низшей кланы, не потому, что она Йока Ильда. Сама она красивая, он с этим согласен, как и другие мужчины королевства, но она слишком сильно увлечена им, это мешает ему полюбить ее. Ведь она иногда делает безумные вещи ради него, что слегка его нервирует и отталкивает. Например, когда Нур-Рихен гулял с другой девушкой просто так, чтобы поболтать и провести вечер, то Сыцура вмешалась и заморозила девушку, когда он ее покинул. Конечно, сильно он не обиделся, да и девушка не пострадала, только стала бояться их обоих, но Сыцура была слишком импульсивна в этом деле. Он понимал, что Сыцура старается добиться его любви и расположения, но делает это любыми средствами и методами, как доказал тот случай, который был не единственным. «Прошу вас извинить, Сыцура-сан, но данная тема разговора будет обсуждаться уже на следующем собрании, так как это касается лично меня. Я не могу сразу ответить», — решил перевести тему разговора Нур-Рихен. «Но прошу вас не откладывать подобную тему и вопрос, ведь это очень важно для нашего королевства», — с опасной улыбкой сказала Сыцура. И у Нур-Рихена по спине пробежали холодные мурашки от ее улыбки и взгляда. «КХМ, кашель, есть еще вопросы?» — снова спросил Нур-Рихен. Но все молчали. От такого резкого смены настроения Нур-Рихен не мог не улыбнуться. Ведь теперь они могут перейти к куда мелким деталям войны, раз, чем до этого. Спустя пары долгих часов разговоров и споров, где высшие кланы хоть и немного, но спорили насчет того, что должны были предоставить на войну, раз, из-за эффекта ауры Нур-Рихена и Ясаки, многим было трудно спорить с первым, но они все же могли это делать, так как видали вещи куда страшней, только этого было недостаточно, чтобы противостоять Нур-Рихену напрямую. Низшие кланы тоже вставляли свои слова насчет перемещения их кланов и за что они будут отвечать во время войны, раз. Споры с низшими кланами тоже были, но не слишком уж сильные, чтобы Нур-Рихен не справился с ними, так как были редкие йока из низших кланов, способные творить такое, что могло решить пару их проблем во время войны. Со смешанными кланами вопрос был отложен, так как прямо всеми участвовать в войне они не могли, из-за того, что некоторые были небоевыми. Так что те смешанные кланы, которые занимались военным ремеслом, остались, а мирные покинули зал и ждали в другом, чтобы Нур-Рихен обсудить детали уже отдельно с ними. И затем, когда все было решено, Нур-Рихен объявил пир. Конечно, были те, кто недоволен всем этим, и они ушли, не сказав ни слова, что немного обидело Нурарихена, но он не подавал виду и продолжил участвовать на пиру. Весело было особенно сестрам Дадзи, которые любили пиры, и неважно, что некоторые решения Нурарихена на собрании их не устраивало. Поэтому Нурарихен даже устроил соревнование с Сютин Дадзи по выпивке саке, и когда уже почти была кульминация, Нурарихен свалился, подтверждая победу Сютины в этом состязании. «Да, я победила короля», — крикнула Сютин радостно. «Сютин выиграла», — кричала Ибараки, прыгая на месте от счастья за сестру. «Господин, имейте совесть», — проговорил Гьюки себе под нос. В дальнейшем пиры и веселье продолжились на всю ночь, заполняя замок звуками смеха и счастья на всю округу. Пока король Нурарихен, спустя примерно 3 часа, покинул пир и сидел на ветках дерева сакуры во дворе замка, под лунным светом, на который смотрел, покуривая трубку. При этом недалеко от дерева стоял его подчиненный Гьюки и подруга Исака, что остались здесь и наблюдали за его времяпровождением. «Гьюки, сегодня луна так прекрасна», — сказал Нурарихен, смотря на луну, завораживающим взглядом. «Не могу не согласиться, господин», — сказал Гьюки почтительно тоном. Исака же, что стояла рядом с ним, лишь кивнула, так как тоже находила эту картину очень живописной. «Как ты думаешь, сколько йокаев умрут на этой войне?» — спросил Нурарихен грустным и серьезным тоном, продолжая смотреть на луну. «Трудно сказать, но возможно большая половина мужчин и женщин точно умрут. Но мы говорим о войне раз, так что цифры могут быть куда ужасней», — неуверенно ответил Гьюки. «Да, глоть печально», — грустно сказал Нурарихен, делая глоток саке из маленькой красной чашки у себя в руках. Гьюки понимал грусть и печаль своего господина, так как скоро на его плечах будут жизни и вера других йокаев своего короля во время войны раз. Он понимает, что умрут очень многие его подчиненные и жители, которых он обязан защищать всеми силами. И так они продолжали наблюдать за Нурарихеном долгое время, пока вдруг Гьюки не спросил. «Господин», — обратился он к Нурарихену. «Что?» — лениво спросил Нурарихен, повернувшись в его сторону головой. «Вы будете обдумывать вопрос о жене и наследнике?» — серьезно спросил Гьюки. «Я бы тоже хотела услышать», — напомнила Исака о своем существовании. «Эх, снова это! Я не хочу и не буду я жениться», — раздраженно сказал Нурарихен. «Почему? Это ведь важно. Потому что я еще не встретился того, кто достоин этого. Если вы желаете, я могу помочь вам в наборе подходящего кандидата. Или вы можете жениться на Исаке и повысить свой статус, чтобы практически полностью подчинить все высшие кланы», — предложил Гьюки. «Вы не обсудили это со мной», — возразила Исака. Но даже так, Исака сама по себе не испытывала к Нурарихену любовных чувств, так как для нее он был не слишком подходящим на роль мужа из-за его поведения и характера, которые несовместимы с их ними в совместной жизни. Тем более она не хотела обременять самого Нурарихена своими проблемами. «Извиняюсь, мисс Исака, я не подумала вас в первую очередь», — почтительно извинился Гьюки. «Ик, нет, я не хочу жениться на Исаке. Ик, извини, Исака, но я не чувствую к тебе любовных чувств. Ик, ну немного похоти чувствую. Ха-ха-ха. Ик, упс, извиняюсь», — ответил Нурарихен в нетрезвом состоянии, но Гьюки знал, что его господин притворяется, чтобы уйти от темы разговора. «Я не обижаюсь. Я тоже не испытываю к вам ничего такого, так что можете не извиняться», — сказала Исака. «Тогда кто же для вас подходит как идеальный кандидат в жены, господин?» — прямо спросил Гьюки. «Хэймэм», — задумчиво промычал Нурарихен, словно обдумывая ответ. «Та, чье сердце чисто как свет луны в ночи. Та, в кого я влюблюсь от всего своего черного сердца, которое черно, как облака в ночи», — заставив ледяное сердце биться в груди, словно готово покинуть его в кратчайший миг. «Сила нашей любви будет нас притягивать и поддерживать в трудные минуты, с помощью наших белых и черных сердец. Вот кого я ищу, Гьюки», — поэтически ответил Нурарихен, перестав притворяться пьяным от саке, но когда он говорил это, его голос был наполнен грустью и одиночеством, смотря прямо на луну. «Вы ищите ту, кого полюбите с первого взгляда?» — с нотками любопытства спросила Исака. «За свою долгую жизнь я совершал много ошибок и встречал кучу проблем на голову, и почти каждое мое приключение заканчивалось прекрасной ночью в постели какой-то дамы, попавшей в беду. Но все они были весьма с трудным характером, что не очень меня устраивало. Но ни одна не смогла влюбить в себя и заставить мое сердце желать эту женщину всем своим умом и существом. Поэтому я понял, что пока не полюблю женщину в ответ, то не буду жениться на ней, ведь я видел, как кончаются браки без любви и то, как они заканчиваются с любовью», — ответил Нурарихен, вспоминая о своем прошлом. «И теперь вы ищите ту самую, что полюбит вас всем сердцем», — спросила Исака. «Хе-хе-хе, да, ведь я хочу лучшего для той, кого я полюблю и буду любить. Я, конечно, не говорю, что иметь несколько жен и любовниц — это плохо, ведь сам имел таких в прошлом, но сейчас я хочу найти настоящую любовь, ха-ха-ха. Что ж, давайте продолжим пир», — весело сказал Нурарихен, спрыгивая с сакуры и идя во дворец. «Эх, господин, вы неисправимы, и пир уже кончился, а вы просидели здесь уже достаточно долго, чтобы он сам закончился и все разошлись», — устало сказал Гюки, идя рядом со своими господином. «Что? Нет, если это так, значит, сестры Дадзи выпили все мое саке», — ошарашенно прокричал Нурарихен, побежав внутрь замка. «Ха-ха-ха», — рассмеялась Исака, видя такое забавное поведение Нурарихена. Гюки лишь улыбнулся, видя, как его господин отошел от грустных мыслей, и они вместе с Исакой отправились внутрь замка за ним. Глава 38. Эксперименты и изучение. От первого лица Мелиодаса. «После того дня, когда я проводил время со своими любимыми девочками, то прошло примерно пару месяцев в новом замке. За это время я провел еще несколько анализов своего тела, ну, так на всякий случай, и результаты были такими же, что и прошлый раз. Похоже, мои приборы не слишком хороши, чтобы сделать четкий анализ моего тела, ведь я по сути новая раса и результаты весьма специфичны. Все анализы показывают, что я полон темной субстанции, поэтому решил взять себе короткий отпуск на какое-то время. Я, конечно, хотел продолжить совершенствоваться в алхимии и тренироваться вместе с учителем Дайроном, но меня все время останавливало то Юи, то Нива, то сестры Накамат, а иногда и Шизуна. У меня сложилось такое впечатление, что у них всех есть какая-то невидимая связь или сговор, а то как-то слишком часто меня ловит за попытками начать работать и тренироваться. Также, чтобы снять лишний стресс от проблем на мою голову, мы с Юи продолжили заниматься страстным сексом по ночам. Вот только в первый наш раз мы оба выдохлись, потому что для обоих это было впервые и у нас было мало опыта и все такое. До первого раза у Юи были знания об этом процессе, как и у меня, парочку. Но ощущения для каждого из нас были непередаваемые, даже по книгам, что описывали это, было выше всяких слов. В общем, после каждой ночи любви с Юи, мой стресс понемногу спадал на нет и длились наши ночные дела с каждым разом дольше и кончались очень приятно. Но потом, как я заметил, Юи становится все труднее справиться с моей выносливостью, что не говори, о ее у меня много. Она даже начала использовать магию, чтобы превращать ману в выносливость, и поэтому до сих пор она держалась достаточно долго. Но я чувствую, что такими темпами Юи себя загонит до нездорового состояния. Поэтому надо решать эту проблему, а то моя похоть начала только расти. Не хотелось бы делать зелья, чтобы подавлять свое либидо, ведь существует страшный побочный эффект. Если принимать их слишком часто, то можно стать импотентом со временем. Так что, придется либо искать еще одну девушку, либо использовать старый добрый способ мужчин-одиночек моего мира. И чтобы не полагаться только на Юи для снятия стресса и других причин этим заниматься, я начал учиться вязать одежду. И пока кто-то не начал смеяться, то занятие весьма успокаивающее, которое учит концентрации и терпению, что важно для алхимиков и иногда магов. Если что, то в будущем я смогу сшить себе классный костюмчик или буду под прикрытием, работая продавцом одежды. В общем, полезное дело. Но это не единственное, чем я занимался, ведь я также стал учиться кулинарии, только пока что у меня все не очень хорошо получается. Конечно, не так, как плохо у Кураки, просто не слишком вкусно и не горько. Но я хотя бы рад, что мне не передалось проклятие Мелиодаса с готовкой, пока что. Еще я проводил время с девочками, помогая каждой из них в их деле. К примеру, Шизуна тренировкой с магией, ну скорее был мишенью, но давал советы, как лучше использовать магию в бою. Или Юи помогал с разборкой книг в ее комнате. Но помимо моих девочек в замке, я также проводил время с Мерлин в ПВ-шаре. Конечно, большую часть времени с ней проводила Юри Альфа, как няня. И благодаря этому небольшому времени, я смог оценить, что Мерлин весьма веселый и жизнерадостный ребенок. Всегда смеется и улыбается, когда я ее качаю на ручках и играю в игрушки с ней. Я старался сблизиться с Мерлин, чтобы между нами зародились достаточно крепкие семейные узы и симпатия. Таким образом я обеспечу себя очень талантливым союзником, который в будущем мне сможем во многом помогать. Но чем больше я провожу с ней время, тем труднее мне представить ее такой же, как в оригинале, хитрую и иногда эгоистичную личность, которая имеет немного садистские замашки безумного ученого. В общем, время проводил весьма хорошо и обдуманно, на первое время. Но со временем, у меня начали появляться странные сны, где я в полном одиночестве, плаваю во тьме, а затем снова оказываюсь в своем внутреннем мире вместе с Нивой. Сначала, конечно, это было повторным сюрпризом для меня, но когда это происходит уже 4-8 раз, привыкаешь. Даже Нива привыкла к моим внезапным появлениям. Я пытался понять, что это за аномалия со мной происходит, но силы времени просто не было на это. Голова иногда начинала болеть, а иногда кружится. Даже начал думать, что заболел и пора бы сходить к королевскому лекарю или алхимику. Но потом так же, как внезапно, как эта боль появилась, так же внезапно и пропала. В общем, что-то со мной неладное творится, но это еще пустяки. У меня иногда случалось, когда темная метка сама по себе появлялась, без моей воли на это, из-за чего мои силы высшего демона не раз давали о себе знать. Повезло еще, что это случалось лишь когда рядом была Юи или сестры Накамат. Ведь только эти трое знают мой секрет, а то пришлось бы убирать лишних свидетелей. Особенно повезло, что пока шпионы отца не прознали об этом, надеюсь. И теперь я точно уверен, что с моим телом или душой что-то не так. И моим единственным решением остается лишь отправиться в чистилище и начать изучать там демонов прямо на месте и тренироваться. У меня слишком мало информации о демонах чистилища, чтобы узнать, что со мной происходит. На данный момент я знаю лишь пару вещей. Самая лучшая информация про кровь для обращения в демона. Кровь красного демона лучше всех подходит для обращения. Его кровь более слабая и менее разрушительна для организма. Поэтому я брал больше крови с красных демонов, чем с других. И, конечно, я вспомнил, что усвоить кровь серого демона не могли даже сильнейшие свято-рыцари из аниме, по словам Хендриксона. Лишь те, кто лучше всего усвоил кровь красного, смогут с примерной вероятностью 58% не умереть в процессе от крови серого демона. Но я надеялся, что жители этого мира будут посильнее, но не судьба, и пришлось искать более сильных подопытных. Но самая большая проблема, я не могу изучать пару других особенностей высших демонов. По себе сложно сделать точные выводы, так как моя кровь смешалась с кровью демонов этого мира, поэтому результаты могут быть другими по сравнению с оригинальными высшими демонами. Может, моя проблема связана с кровью демонов этого мира, а не чистилища. Кровь красного, из-за своей нестабильности, может обратить другое существо в демона, если только вы сможете выдержать столько темной демонической энергии паразитов в крови. Но это лучший результат, что я смог наблюдать. Конечно, подопытными были бандиты и разбойники, а также пару зверей и монстров. С последними двумя вышло весьма интересный экземпляр. Они в буквальном смысле стали чем-то необычным и демоническим. После внедрения крови демонов пару десятков волков, четверо волков, которые выдержали процесс и выжили, они изменились в размере, став примерно среднего роста обычного человека. Еще у них выросли рога и пару шипов на шкуре, а сама шкура приобрела красный оттенок. Но не все имели такой вид, некоторые имели даже черепной шлем на голове. Глаза тоже изменились и стали красными, а некоторые так вообще приобрели достаточно большой размер, и их структура костей изменилась и дала им возможность ходить чуть ли не на двух ногах. Но самые лучшие волки, как и ожидалось, стали сильными, и даже ловкость и рефлексы увеличились во множество раз. Их уровни раньше были 10-20, но после превращения они поднялись до 40-60 уровня. Я, конечно, не стал лишать себя подобных зверушек, поэтому сразу нацепил на них контракт хозяин и питомец. На некоторых пришлось ставить другие способы контроля и ограничения их движений, чтобы иметь хоть какой-то контроль их действий. И держу я этих зверушек в самом отдаленном месте в своем ПВ-шаре, чтобы никто не пострадал, в частности Мерлин и Юриальфа. А вот с монстрами вышло немного иначе. После внедрения крови красного демона в их тела, монстр-образец под названием Гоблин изменился в достаточном смысле, что даже и не поймешь, гоблин ли это, или чертенок, хотя вроде бы одни и те же мысли у обоих особей. Так вот, у гоблина сменился цвет с зеленого на красный, его глаза пропали, и вместо них получился большой черный глаз. Его когти выросли и стали достаточно острыми, и имели немного паралитического яда. Также зубки выросли, словно у пираньи. Сам гоблин вышел слишком диким, даже контракт едва сдерживал его дикость. Пришлось убить образец, и когда я обследовал его мозг, то узнал, что у гоблина мозг напрочь перестал нормально соображать. Область его мозга, отвечающая за мышление и обработку информации, перестали нормально работать или скорее поменялись. Проще сказать, его инстинкты как монстра взяли вверх, и он действовал как буйный монстр и не мог рационально мыслить. Но это я понял, когда сравнил нормального гоблина и моего по манере действия и мозгу. Но благодаря этому случаю смог кое-что понять. Кровь демона также влияет и на мозг, а значит, можно встроить туда закладки, чтобы образцы и подопытные перестали меня каждый раз пытаться убить. И также это облегчит мне возможность давать людям силу демона, чтобы в итоге они обнаружили, что не могу даже и мысли допустить, идти против меня, и уже стали моими рабами. Муха-ха-ха, упс, как-то снова увлекся строить из себя злодея. Может завести белого кота и белый смокинг, а еще повязку на глаз. Тогда я буду вылитым злодеем из американских фильмов, какого-то фильма про шпионов. Хе-хе, мечты-мечты. Хотя вроде бы у меня есть белая кошка, Широни, так что я вполне смахиваю на злодея, но не об этом сейчас. На всякий случай, я проверил мозг у других монстров и сравнивал их до и после превращения, и пришел к ужасному для себя выводу. У монстров весьма отличительный организм от других разумных существ. Это очень сложно передать словами, ведь по сути монстры — это вовсе отдельная раса и имеют свои особенности. Если бы только монстры не нападали на живых существ с неизвестной целью и не устраивали всякие жестокие вещи с другими, то они могли бы построить настоящее королевство монстров. Только вряд ли бы подобное королевство оставили существовать долгое время. Надо будет потом узнать историю, как вообще монстры появились в этом мире. А то как-то странно, что в некоторых фэнтези-мирах этого не объясняют, хотя, возможно, самая простая логика – боги решили, боги сделали. Поэтому нет вопросов, но мне все равно интересно. И надо бы узнать историю других рас и их появления. Не все книги сохранили записи появления расы на свет, да и не все там может быть правдой. А насчет других способностей в моем арсенале как высшего демона, то результаты не изменились. Темная материя до сих пор неведомое для меня вещество. Адское пламя также не поддается исследованиям, так как сканеры об обоих способностях не показывают ничего внятного. Сам я свой организм едва смог внятно понять с точки зрения алхимика, но могу сказать точно, что мой организм куда сложнее, чем у обычных низших демонов. Хотя у низших демонов тоже какая-то хрень в организме должна твориться, но, возможно, куда меньше моей. В общем, все сложно и нужно время для исследования и проверок. А пока вернем в настоящее. Прямо сейчас я нахожусь в ПВ-шаре вместе с Мирасциллой. Занимаюсь я тем, что кладу в свой инвентарь разные вещи, типа еды, одежды, оружия, приборы для алхимии, зелья и т.д. И насчет инвентаря, то однажды я проводил эксперимент с ним и понял, что могу класть туда вещи, если касаюсь их лично, но есть ограничения на размер. Эта информация, конечно, многое не меняет, но полезно знать пределы своих возможностей, а не позже. Возможно, в будущем я смогу как-то увеличить возможность своего инвентаря. Но вы, наверное, спрашиваете, зачем мне нужны все эти вещи, которые я кладу в инвентарь? А все просто. Скоро я отправляюсь в путешествие в само чистилище, на долгие несколько месяцев. В реальном мире, конечно, мое исчезновение сразу не заметит, возможно, на полдня исчезну, но я уже подготовил себе алиби, и меня прикроет. Сам же я был одет в боевой наряд, зачарованный специально для чистилища. Черный нагрудник, зачарованный защитными заклинаниями вроде защиты от высоких температур. Черные штаны, с такими же свойствами, плюс защита от режущих атак, а также особый белый шарф, зачарованный свойством удваивать скорость восстановления маны и выносливости. И носил я кожаные сапоги серого цвета, которые имеют свойство удваивать мою скорость и выносливость. В общем, я хорошо подготовился. Зачаровывал все это лично не я, а специальные маги, которых пришлось нанимать и платить за молчание. Хорошо иногда быть в богатой и влиятельной семье. Я просил ставить лишь чары, которые помогут удвоить темп моих тренировок и защитить одежду от уничтожения в чистилище, или точнее от высоких температур в нем. И не только одежду, но и несколько других предметов, чтобы они не сгорели в чистилище первое время. Змейка, ты точно не нашла ничего интересного и необычного? Снова задал я тот же вопрос Мирасцилле, что и когда она пришла ко мне с докладом по разведке чистилища. Нет, хозяин, Для меня там все как обычно, огонь, яд, раскаленная земля. Но это я проверяла не слишком опасные зоны, так как в чистилище существуют весьма опасные места, где даже самые сильные демоны не захотят долго находиться. Тем более мне трудно ориентироваться в чистилище, ведь даже имея, по вашим словам, магию пространства, мои знания местности оставляют желать лучшего. Еще раз простите, хозяин, надеюсь, вы не будете меня наказывать за это, объяснила Мирасцилла, а под конец грустно извинилась и спросила с мольбой в голосе: в этот раз обойдемся без этого, придется лично все осматривать и проверять, а ты пойдешь со мной как способ побега, в случае появления сильного противника. Мне неизвестно, что может ожидать нас в чистилище, если я даже не встречал высших демонов, о которых ты знала сама, объяснил я Мирасцилле наш план действий. Хозяин, мне создавать врата? Спросила Мирасцилла. Создавай, нет смысла тянуть время. Мирасцилла кивнула и начала создавать адские врата. На вид это очень уродливая арка, по сторонам которой есть лица людей-мучеников с открытыми ртами, словно они просят о помощи и пощады. А сама арка очень похожа на большой открытый рот демона. И то, что было по ту сторону арки, это тьма и пустота. Это создает весьма жуткие ассоциации со стороны обычного человека этого мира. «Ты закончила?» – спросил я спокойным тоном, стараясь игнорировать присутствие врат. «Да, хозяин», – ответила Мирасцилла слегка уставшим, но уверенным тоном. «Хорошо, иди первый, так как мне неизвестно, что по ту сторону, лучше перестраховаться и отправить Мирасциллу, с ней вряд ли что-то случится в случае неудачи, так как она способна манипулировать пространством весьма хорошо и поэтому легко сбежит от неприятностей». И похоже, Мирасцилла поняла мой намек и полетела во врата без лишних вопросов. Рад, что она стала более послушной и меньше болтать на пустом месте. Интересно, а если я прикажу ей переспать со мной, то как она отреагирует? Ведь я должен признать, что у Мирасциллы весьма красивое тело и фигура, особенно с такой милой и провоцирующей одеждой, что я ей предоставил. Но ах, архангел, моя похоть снова дает о себе знать. Теперь провести ночь с ее и не получится, так как это было недавно по времени настоящего мира, а тут прошло достаточно много времени, чтобы я снова захотел заняться сексом. Нужно контролировать себя, я ведь мужчина и разумный демон, а не животное, которое легко поддается своим желаниям. Проклятие, у меня уже странные мысли лезут в голову. Это, наверное, гормоны снова со мной так играют, или это особая черта демонов? К ангелу все, сказал я с раздражением. И когда я уже хотел самостоятельно войти во врата, то вдруг тьмы по ту сторону врат резко завибрировала, словно волны на воде, и из них вышла Мирасцилла. Хозяин, все в порядке, сказала Мирасцилла и снова зашла во врата. Отлично, сказал я и тоже вошел во врата, надеясь, что теперь мои извращенные мысли уйдут на второй план. Когда я прошел через врата, то оказался на весьма красивом пейзаже. На горизонте виднелись пару вулканов, над которыми бились красные молнии, а сама почва была похожа на застывшую лаву, но все равно были реки лавы, которые двигались очень медленно, но они создавали жар достаточный, чтобы вызвать раздражение. Небо, как обычно, темное, а на горизонте не видно ни души. Но помимо того, что видел и слышал, ощущал я еще темную энергию чистилища, которая делала меня сильнее. При этом ядовитый и кислотный воздух очень сильно портил впечатление. Температура окружения была весьма высокой, что было тоже неприятно. Я должен сказать, дом милый дом, или что-то вроде «в гостях хорошо, а дома лучше». Конечно, нет, архангел меня подери, это место сложно назвать домом, крикнул я с раздражением. Задал я такие вопросы, потому что по сути все низшие и высшие демоны были созданы тут, а поэтому можно считать чистилище моим домом, но только формально. Это, конечно, были риторические вопросы, но Нива снова нашла время для подколов. «Я за второй вариант», — сказала Нива с ехидством. «Я как раз хотел начать наш старый добрый диалог насчет ее неудачных шуток, но отвлекся на слова Мирасциллы. Мне нравится первый вариант, хозяин. В чистилище я чувствую себя как дома и сильнее. Эх, ладно, проехали. Идем, змейка, у меня много работы», — сказал я, идя вперед, активировав свои силы наблюдения за окружением. «Как пожелаете, хозяин», — сказала Мирасцилла и, полетев за мной, спустя каких-то пару часов ходьбы, которая была весьма скучной для всех, потому что я и Мирасцилла молчали всю дорогу. Хотя, скорее, я молчал всю дорогу, а Мирасцилла не могла его начать, потому что боялась лишний раз меня расстроить. Но, как я и полагал, мы шли по затвердевшей лаве, и теперь я стал задумывать, из чего вообще состоит почва чистилища. Раньше не было таких мыслей, но теперь стало интересно, что же это за такая почва способна обитать в такой среде. Хотя, возможно, она уже давно мертва, но даже несмотря на это, она достаточно твердая, и на ней растет что-то наподобие мелких растений, которые хоть и выглядят как порождение зла, но стоит провести небольшой эксперимент над ними. И пока мы шли, я внезапно чувствовать пару живых существ в этой области, благодаря своим силам, и понял, что это низшие демоны, которые шли в нашу сторону. Но я не спешил к ним, а спокойно шел навстречу, чтобы их использовать для проверки своей новой силы. Когда к нам навстречу уже шел один серый демон, по виду которого было видно, что он готовился нас атаковать дальней атакой, вытянув в нашу сторону свою руку, а на кончике пальца начал формироваться энергетический луч. И чтобы зря не тратить силы, я ухмыльнулся и прокричал громко, чтобы он услышал: «Замри!» Требовательно тоном, и демон замер, перестав создавать атаку. «Работает!» А я уж думал, что это просто слова, насчет признания меня как их создателя. Проговорил я про себя: «Хозяин, мне убить и пожрать душу этого демона, что хотел на вас напасть?» — спросила Мирасцилла с неким энтузиазмом, смотря на демона с улыбкой голодной хищницы. «Нет, он мне нужен для одного эксперимента. Ты лучше пойди и найди мне красного и синего демона. И если повезет, притащи белых и зеленых или еще каких-нибудь, которые подчинятся тебе». Дал я Мирасцилле указания, и в этот момент я почувствовал легкое расстройство в эмоциях, только вида она не подала, но по нашей связи хозяин и раб, я точно чувствовал такие эмоции. Она хотела поиздеваться над этим демоном или просто проголодалась по душам. «Как пожелаете, хозяин», — сказала Мирасцилла и улетая прочь, выполняя мой приказ. А я же смотрел на застывшего демона, указывающего своим пальцем на то место, где пару минут назад были мы. «Ну, что же, давай испытаем мои возможности», — сказал я радостным и веселым тоном, даже не заметив яркой улыбки на лице, которую создаю на рефлексе, когда начинаю свои эксперименты. Спустя несколько часов я закончил исследовать свои возможности с этим серым демоном. Для начала проверил, как он понимает мои приказы и насколько точно их выполняет. И то, что вышло, меня радовало. Серый демон оказался куда умнее своих сородичей. Он выполнил сразу 30 команд, которых я имею приказал, и тот не забыл ни одну из них в процессе выполнения, в отличие от красного демона, которого принесла Мирасцилла. И ради проверки возможностей низших демонов, приказал одному демону напасть на другого демона, не убив того в процессе. В общем, серый демон куда лучше своих слабоумных собратьев и способен выполнять приказы с большей эффективностью. Также выяснилось, что серый демон достаточно разумен, чтобы говорить, но не слишком уж внятно он говорил, но сойдет, в будущем может пригодиться. Но, как мне потом сказала Мирасцилла, есть более умные и разумные низшие демоны, которые иногда командуют целыми стаями низших демонов без мозгов, но их сложно найти, так как они привыкли прятаться. И серый демон не владел никакой нужной мне информацией, лишь знал, как работают его силы и что нужно делать, чтобы стать сильней. И это тоже интересно, ведь, как я понял, каждый демон этого места на инстинктивном уровне знал некоторые вещи, а значит, чистилище что-то может скрывать в своем существовании. Но мне также было любопытно, как устроены эти низшие демоны внутри, но сейчас было не время, чтобы проводить исследования с их живыми телами. А мне так сильно этого хотелось, ведь по сути они могут даже боль игнорировать, если я им прикажу. Идеальные живые подопытные. Даже не нужно вкалывать им анестезию, чтобы не орали и не ерзали, пока их изучаешь. «Змейка, ты знаешь, где конкретно мы находимся?» — спросил я у нее о нашем местоположении, ведь она должна вроде бы знать, где открываются ее врата. «Не совсем, чистилище весьма большое место, и здесь все время что-то происходит. Но я создавала портал в месте, где меньше всего демонов и опасностей, ведь вы хотели тренироваться в чистилище», — объяснилась Мирасцилла. «Да, я и вправду сюда пришел, чтобы натренировать свое тело, а также исследовать это измерение. Ведь по сути, здесь можно найти много интересных мест», — объяснил я Мирасцилле свои планы на чистилище. Что-то много я начал говорить лишнего ей. Может, это из-за недостатка общения? «Возможно. Значит, я ошиблась, открывая врата в этом месте?» — спросила она с некой грустью в голосе. «Нет, но сейчас не об этом. Мне нужно начать свои тренировки в чистилище, но также нужны хорошие спарринг-партнеры или груши для битья. Хотя лучше не натыкаться на высшего демона в этом промежутке времени, а то огребу не по-детски. Хотя у меня и есть козырь режим уничтожения, но полагаться на него слишком часто может быть опасным, особенно когда я не умею его контролировать в полной мере. Мой предел контролировать себя в этом режиме равен 1-2 минуте, а затем мое сознание падает в сон, а тело продолжит уничтожать все на своем пути. И что мы будем делать теперь?» – спросила Мирасцилла. «Для начала, хотел я сказал, но вдруг услышал шум и почувствовал дрожь земли. Взрыв, дрожь, бам. Посмотрев в ту сторону, я увидел огромного на вид змея или многоножку. Оно было почти ярко-серого цвета. Оно имело структурное тело многоножки, но также имело змеиное подобие. Его тело покрывал серый панцирь, у которого есть острые углы. Рядом с его головой есть две похожие на клещевые конечности, которые отвечают вроде бы для передвижения. А его пасть такого же серого цвета, но из него выходит щупальца рты. А сам размер существа как два грузовика. «Ра-а-а-а!» — ревело существо, ползя в нашу сторону. «Змейка, что это такое?» — спросил я того, кто должен знать о чистилище куда больше меня. «Возможно, это демонический зверь», — ответила Мирасцилла неуверенно. «Демонический зверь? Ты разве не говорила, что они большую часть времени проводят под землей и в пещерах чистилища?» Вспомнил я то, что объясняла мне Мирасцилла, когда я выпрашивал у нее информацию. «Да, поэтому эта тварь должна находиться под землей и в пещерах чистилища. Я бы советовала не сражаться с ним, хозяин. Они куда опаснее низших демонов, и возможно даже высшие демоны не всегда смогут с ними справиться, особенно если особь очень древняя». Пыталась посоветовать мне Мирасцилла не сражаться с этим демоническим монстром или зверем, а сбежать. «Нет, змейка, это же идеальный спарринг-партнер. С таким существом я смогу испытать свои возможности, ведь, по твоим словам, они находятся между низшими и высшими демонами, по иерархии силы. Это значит, что оно недостающая ступенька в моем развитии», — сказал я веселым тоном, предвкушая эту битву. «Мне готовить портал для побега?» — спросила Мирасцилла. «Готовь, лучше быть готовыми отступить в случае неожиданной ситуации». Дал я свое разрешение Мирасцилле на подготовку портала к побегу, хотя вряд ли оно мне понадобится. Но я весьма осторожный, когда нахожусь в чистилище. Для начала проверим статус монстра. Статус. Имя. Червь-пожиратель. Класс монстра. Высокий. Уровень. 163. Возраст. 2621. Пол. Мужчина. Раса. Демонический зверь чистилища. Расовые способности. Способности. Характеристики. Сила. Ловкость. Выносливость. Защита. Мана. Мда, он сильнее меня и Мирасциллы, просто имея такой высокий уровень, он опасный противник. Но даже у такого существа, как он, есть слабости. Надо не расслабляться, так как у меня больше нет камней маны Ур-8, что не даст мне возможность заморозить все в радиусе 3 километров, чтобы ослабить подобное существо. Если его внешний вид не врет, у него толстая кожа, и надо найти более мягкое место для удара мечом. И когда я уже собирался нападать, то увидел и услышал перед собой сообщение. Квест «Убийца демонических тварей».